Да, да, да. Догорают свечи, начинай же танец. Утро или вечер, все уже не так уж важно. Свечи, нитка вышла воск растаять.